Эпилог. Ты уверена, что это поможет? Найрин смогла лишь еле заметно кивнуть, тяжело дыша. Будучи не в силах что-либо сказать, я еще раз с сомнением посмотрел на девушку и взял алебастровую статуэтку в руки. Наемницу ранили всего день назад, когда они пробивались сквозь третий уровень. Пустяковая царапина на щеке, которую воительница даже не стала лечить, сейчас превратилась в огромную рану на пол лица, обезображивающую девушку и доставляющую ей невыносимую боль. Помочь ей пока не смогло ничто. Зелье лечения и регенерации лишь ненадолго снимали боль и замедляли гниение, а имеющееся противоядие оказалось бессильно. Сейчас пострадавшая половина лица распухла и была похожа на здоровенный лиловый чирий, готовый лопнуть в любой момент. Девушка горела в лихорадке и была безумно слаба. Если ничего не предпринять, жить ей осталось недолго. Найрон пришла в сознание лишь когда я вернулся к своей команде. Перенесшись сразу в небольшой лагерь, разбитый в разграбленном склепе недалеко от лестницы на нижние уровни. Не знаю как, но девушка вынурнула из омута забвения и боли, когда я зашел ее навестить. Она посмотрела на меня глазами, полными отчаяния, а потом протянула эту дурацкую статуэтку, морщась от боли и едва различимо шепча просьбу о помощи. И вот итог. Сейчас я сижу перед умирающей девушкой с бесполезным хламом в руках. Быть может, когда-то эта каменная вещица действительно могла исцелять, но сейчас в ней не ощущается ни капли магической силы. Просто бесполезный мусор, не способный ни на что. В своей новоприобретенной способности различать вещи, отмеченные силой, я доверял. Но ее глаза... Это отчаянная надежда. Что ж, если мне придется строить из себя клоуна, чтобы хоть как-то ей помочь, я готов. Осторожно положив статуэтку к ране, я, остро ощущая нелепость происходящего, громко произнес: «Исцелись!» Чуть подержав статуэтку, я уже хотел ее убрать, как вдруг почувствовал, что что-то происходит. Мои руки и статуэтка в них слабо засветились, но в моем новом зрении было заметно, что источник сияния — перчатки и медальон. От лица Найрон потянулись тонкие, похожие на маленькие разряды молний, нити силы и устремились к перчатке, растекаясь по ней и впитываясь внутрь. Вместе с этим безобразная опухоль стала на глазах спадать, исчез темно-бурый нарыв. С каждым мигом ранение становилось легче. Увлеченный и удивленный, не отрывая глаз, я смотрел на изменения, слабо понимая, что происходит. Единственное, что я мог предположить, так это влияние дара Палладиуса. Похоже, тот свет, что мне оставил Ульгард, сейчас исцеляет Найрон. Наверное, ранившее ее оружие несло на себе какое-то темное проклятие, и там, где оказались бессильны привычные хаоситам способы исцеления, свет, встретив своего старого врага, оказался на высоте. Тем временем перчатка на руке светилась все сильнее, а боль и отчаяние уходили из глаз девушки. Уже исчезло прерывистое дыхание, и лицо воительницы начало приобретать нормальный оттенок, когда в палатку заглянула Саймира, привлеченная моим световым шоу. Озадаченно замерев на пороге, она не знала, что сказать, лишь удивленно хлопала глазами, попеременно смотря то на меня, то на абсолютно здоровую Найрон. Убедившись, что на лице не осталось даже следов отвратительной раны, я, еще растерянный, протянул бесполезную на самом деле статуэтку девушки. «Удивительно мощный артефакт. Береги его». Я старался говорить уверенно, мне не хотелось раскрывать Найрон, что именно ее исцелило. Пусть думает, что это сделал бесполезный кусок камня. Та, так ничего и не заподозрив, бережно убрала статуэтку в поясной карман. Я приобрела ее у настоятеля храма Гурелла на Искамероне, отдав почти 3000 дайнов. Он тогда сказал мне, что она способна исцелить любые раны и снять наложенные врагом проклятия. И теперь я вижу, что это оказалась одна из моих самых выгодных покупок в жизни. Саймира, все еще не пришедшая в себя от увиденного, изумленно спросила: «А почему ты не попросила помочь меня или Миджеха? Да даже Саошен и тот не отказался бы тебе помочь». Найрон вскочила с одеяла с улыбкой на лице и счастливо закружилась по палатке, радостно смеясь. Она подбежала к Анир и, приобняв ее, пропела. «Потому что это только человеческая магия, зверолюдам она недоступна. И хватит вопросов, я исцелена, твой ненаглядный Рен вернулся, мы наконец-то собрались все вместе, мы живы и возвращаемся домой». «Поэтому давайте устроим праздник на зло всем мертвецам этих гиблых склепов. Я хочу музыки, огня и танцев!» Вспомнив про события последних дней, про мои блуждания в этих проклятых всеми богами могильниках, я как никогда готов был ее поддержать. Меня уже мутило от одного только вида этих стен. Сборы были недолгими. Свернуть небольшой лагерь много времени не заняло. Установить круг переноса и защиту возле него, чтобы случайные мертвяки сюда не забрели и чего-нибудь не повредили, тоже. Затем шаг в тускло засветившийся портал, и мы уже на чердаке небольшого дома на окраине столицы, вдали от любопытных глаз. А вечером был праздник. Небольшой костер под открытым небом, усыпанным звездами, уютно сыпет искрами. Мясо шкварчит на жаровне, в руке кувшин загадочно булькает прохладным вином, а сбоку ко мне прижалась Саймира, почти не отходившая от меня с момента возвращения. Чуть поодаль, устроившись на деревянном пеньке, наигрывает что-то грустное на гитаре Миджех. Неподалеку от него Юанти, обхватив хрупкую ножку бокала с тягучим вином, любуется сквозь тонкие стенки на игру пламени. Радостная Найрен куда-то сбежала, пообещав устроить нам всем сюрприз, который мы никогда не забудем. После исцеления девушку было не узнать, она буквально лучилась счастьем. Я легко мог ее понять, вспоминая случившееся со мной в склепах. Сам плохо понимая, как сумел выжить и вернуться, все произошедшее было каким-то странным. Иногда мне казалось, что сейчас я проснусь и снова окажусь в этих проклятых гробницах, что мне снова надо будет карабкаться наверх в очередной попытке выжить, бегать от нарисованных охотников, сражаться с летающими скальпелями и пилами, противостоять демону-козлу и паукам. Бррр. Нет уж. Если все окружающее меня сейчас и сон, то я не хочу просыпаться». Здесь есть все, что мне нужно для счастья. Любимая рядом и верный друг напротив. В этот миг я даже Саошену был рад. В конце концов, он хоть и ругался, но организовал экстренный телепорт в столицу, провел всех через какой-то лаз в склепы, а потом показал себя опытным воином в бою. И я был ему искренне рад в эту ночь и благодарен за помощь. Я еще вспоминал недавние события, когда ночную тишину разорвал чистый перезвон браслетов. В освещенный костром круг ворвалась Найрон, которую я даже не сразу узнал, так преобразил ее наряд. Распущенные волосы густой волной спадали ниже плеч, черные тени выделяли глаза, легкая прозрачная туника едва прикрывала грудь, оставляя обнаженным живот и бедра девушки. Темная юбка с длинными разрезами до бедер льнула к ногам при каждом движении, а на руках и щиколотках ловили отцветы костра десятки музыкальных браслетов. Обалдев от увиденного, я вытаращился на наемницу, за что заработал чувствительный тычок в бок от Саймиры. А девушка с радостными криками закружилась в танце вокруг костра, звоном своих браслетов создавая себе мелодию, тут же подхваченную Меджем. Это был удивительный танец радости и торжества жизни. Найрон буквально парила вокруг костра, создавая восхитительную вязь движений и музыки, стремительный прыжок сквозь языки костра на миг замереть со вскинутыми руками, а пасть изящным жестом вновь закружиться вокруг пламени, изменившего свой цвет. Мелодия лилась и лилась, прихотливо меняя темп и ритм, а Найрон продолжала без устали танцевать. кружевах движений и звоне браслетов, рассказывая историю своей жизни. Пламя вновь изменило свой оттенок. Глаза уже не успевали следить за танцем девушки. Было душно и хотелось спать. Миджех уже давно задремал, выпустив гитару из рук. Саймира тихонько сопела, положив голову мне на колено. Я пытался взглянуть, где змеелюд, когда снова вспыхнул костер и поляну накрыл сладковатый приторный дым. Голова закружилась, я пытался с этим бороться, но бой был неравным. Глаза сами собой закрылись, и я повалился назад, выпустив из рук активатор. Последний готов, опустив руки, тирана с довольным видом оглянулась, рассматривая спящих игроков. Радость буквально переполняла ее. Она смогла, она справилась, хотя уже почти шагнула за порог царства смерти. Она даже перестала верить, что сможет выжить, когда узнала, что тот, кто является ее спасением, умудрился попасть на нижние этажи гробницы. Весь ее выверенный план тогда провалился вместе с ним в бездну. А ведь поначалу все шло просто идеально. Под видом погибшей охранницы каравана она смогла втереться в доверие к Анир, потом вступить в команду игроков и вместе с ними попасть в Беренхель. Дальше оставалось лишь найти подходящий момент, подставиться под удар какого-нибудь мертвяка и попросить торговца об исцелении. Для этого даже был подобран подходящий предмет – статуэтка какого-то забытого башка. И дальше она бы смогла взять свое, плату за все те муки и страдания, что она испытала из-за этого ублюдка. О, она бы не спешила его убивать. Он познал бы все муки ада, когда бы она сначала медленно убивала на его глазах друга, потом глупую девчонку, и только потом она принялась бы за него самого. Но все пошло не так. Этот болван оказался внизу, рискуя в любой момент погибнуть, унеся вместе с собой ее единственный шанс на спасение. И в итоге она, войдя в гробницу, вынуждена была вместе с остальной командой пытаться его спасти. Но в этих проклятых склепах чары болотной ведьмы стали давать сбой. Сила, вложенная в них, рассеивалась в этих гибельных стенах с ужасающей быстротой, уступая напору энергии смерти. Не в силах что-либо изменить, тирана продолжала с отчаянием смертника пробиваться вниз, молясь всем богам, чтобы ранившего его ублюдка не сожрала какая-нибудь ожившая тварь. И все удалось. Она выжила, она победила. Теперь пришло ее время взять свою плату за боль и кровь. Парализующие оковы опутали сначала друзей торговца, а потом и его самого. Теперь пришел черед избавиться от Юаньти. Его она просто убьет. Он будет явно лишним на задуманном ею празднике. Да и к тому же опасен он. От слуги шепчущего можно ожидать многого. К счастью для нее, он так и не сумел ничего заподозрить. А драконий корень был одним из немногих ядов, способных парализовать представителей его вида. Юаньти сидел с закрытыми глазами и почти не дышал. Подойдя ближе, тирана достала длинный кинжал с узким волнистым лезвием, замерла на мгновение и нанесла точный удар, собираясь вскрыть змеелюду горло. Потом ее можно будет отрезать и послать в подарок нагу. Кинжал уже летел к горлу покойника, когда тирана увидела, что сидевший до этого неподвижно человек-змея открыл глаза и смотрит на нее абсолютно незатуманенным наркотиком взглядом. Ее рука с кинжалом оказалась зажата в жесткой хватке Саошена, заставившей выронить клинок. В живот уткнулась навершие активатора. «Славный танец! Мне даже понравилось!» Сухо скрипучий голос змеелюда застал тирану, все еще не отошедшую от шока, что Юаньти сумел ее перехитрить врасплох. Легкий толчок рукой отбросил ее назад к костру, а по телу Саошена пробежала мелкая рябь, меняя его облик. Спустя пару мгновений перед изумленной Гелиной сидел шепчущий собственной персоной, продолжая сжимать направленный на нее активатор. «Ты? Но как?» — не веря своим глазам, тирана с изумлением таращилась на Нага, пытаясь понять, что происходит и откуда это чудище здесь взялось. Тот, явно довольный произведенным его появлением эффектом, наслаждаясь мигом своего торжества, с усмешкой произнес: «А ты думала, что от меня можно скрыться? Хотя вынужден признать, трюк с трансформацией тела тебе удался. Спрятаться под личиной погибшей охранницы было отличной идеей. Я подобного не ожидал, но мне и не надо было разыскивать тебя среди сотен миров. Мне достаточно было знать, куда ты сама стремишься, а точнее, кому. Потом просто подождать, держа нашего общего друга под присмотром. Ведь он единственный, кто мог избавить тебя от раны, полученной в круге двигающихся камней. После того, как я сумел оценить и понять, чем именно он тогда нанес удар, нужно было всего лишь затаиться до момента, когда неуловимая тирана сама придет ко мне, заодно подарив этот восхитительный танец». Лидер изгоев с ненавистью смотрела на скалящегося Нага, а внутри у нее раскрывала свою пасть черная бездна отчаяния и страха. Эта древняя тварь все-таки сумела ее перехитрить. «Выходит, все это время...» «О, нет!» — Наг перебил ее, не дав закончить. «Только несколько последних дней. Поэтому я и попросил Саошена разделить вас, немного потянуть время. У меня было одно очень важное дело, которое я не мог бросить даже ради встречи с тобой. Но теперь оно завершено, и я могу в полной мере насладиться нашим с тобой общением. Тем более, раз ты сумела разрешить свою маленькую проблему, время у тебя для этого есть. Что ты от меня хочешь?» Тирана понимала, что Нагу определенно что-то от нее нужно, иначе бы к чему были бы все эти разговоры? Чешуйчатая тварь давно бы уже ее прикончила, едва поняв, кем она являлась. «Все!» — голос Нага разом утратил веселье, взгляд стал жестким и властным. «Я хочу получить от тебя все, что мне понадобится, даже тебя саму!» Не убирая активатор, шепчущий пошарил в поясном кармане. Что-то там найдя, он бросил это к ногам тираны. Та опустила взгляд и увидела перед собой матерчатую куклу и привязанную к ней длинную иглу. Наг, не давая ей времени на раздумье, властно потребовал: «Возьми артефакт в руки и вставь иглу в сердце куклы, после чего верни мне назад». Тирана не спешила брать брошенные ей предметы. Она перевела взгляд на члена совета старших и с опаской спросила: «Что это такое?» «Творение древних. Моя гарантия твоего хорошего поведения. Я думаю, ты слышала про подобные вещи. Но на всякий случай я тебе объясню, что это такое. Как только ты сама добровольно вставишь иглу в сердце куклы, я смогу тебя убить в любое время, просто выдернув ее назад. Тебя не сможет спасти или защитить никто и ничто. Магия древних, что заключена в артефакте, старше этой вселенной. Она пришла в наш мир из той реальности, что существовала задолго до того, как зажглись наши первые звезды. Эта сила не подвластна законам этого мира. Ни боги, ни демоны, ни чары высшей магии не смогут тебя от нее спасти». Тирана со страхом посмотрела на лежащую возле ее ног такую простую на вид игрушку. Ей доводилось слышать про подобные вещи и про то, на что они способны. Невероятно древние, могущественные и крайне опасные. Тирана даже не представляла, где Наг сумел раздобыть эту редкость, но не сомневалась в том, что кукла способна сделать все им перечисленное. Слегка дрожащим голосом она спросила: «А если я откажусь, заставить меня это сделать ты не можешь?» При ее словах Наг снова довольно заулыбался. «О, тут все просто. Я тебя убью. Даже мучить перед смертью не буду. по сравнению с тем, что приготовил для тебя владыка дома боли. Любая мука здесь будет лишь ненужной вознёй, ведь свой долг ему ты так и не успела отдать. Так что решай, только недолго. Убить тебя сейчас или все-таки ты будешь работать на меня? Может, у тебя появится шанс выжить?» Тирана без лишних слов подняла куклу с иглой. Выбор для нее был очевиден. Любой, даже самый крохотный шанс лучше того, что ждет ее в случае попадания к лорду из Шахару. Кукла в ее руках стремительно менялась. Из бесформенного куска ткани она стала превращаться в мягкую статуэтку из кристаллического шелка. На безликой голове проступали черты Гелины. Глаза, губы, скулы. Фигурка обретала изящество танцовщицы. Древний артефакт полностью повторил девушку, и спустя пару ударов сердца в руках тираны была ее точная миниатюрная копия. Казалось, она даже слышала, как в крохотной груди бьется сердце. Тонкая металлическая игла вонзилась в матерчатую грудь, и на лице куклы отразилась ее боль. Острая игла легко скользила вперед, а тирана чувствовала, как игла проходит сквозь ее тело. Когда та вонзилась в сердце, с тихим стоном Гелина выронила творение древних и опустилась на колено. «Ну вот и отлично! Рад, что ты сделала правильный выбор!» Взмахом руки Наг поднял куклу с иглой в воздух, и те подлетели к нему, чтобы быть вновь спрятанными в поясном кармане. «А теперь призови свою книгу и дай мне к ней абсолютный доступ!» Голос Нага был вкрадчив. Он подполз к девушке поближе, но активатор не убрал, замерев за ее спиной. Все происходящее тиране казалось каким-то страшным сном, затянувшимся кошмаром. Этого просто не могло с ней происходить, так не бывает с кем угодно, но только не с ней. Она смотрела, как чешуйчатые руки Нага листают ее книгу, копаются в ее картах и сведениях, собранных за долгие циклы в игре, а она, бессильная что-либо изменить, просто смотрит на это. «Дом на болоте. Теперь понятно, кто тебе помог с трансформацией тела. Так, а это что тут у нас? Серебряный рог отваги. Поднимает боевой дух ваших отрядов. Хорошая карта. Жаль, что для моих мертвецов она не подходит. О! Рецепт зелья полета. Изумительно. Я его уже 200 циклов ищу». Наг быстро перелистывал страницы, комментируя наиболее интересные для него карты, почти не обращая внимания на тирану. Закончив, он слегка от нее отстранился и негромко прошипел: «Я думаю, ты очень хочешь подарить мне отмеченные мною карты». К удивлению тираны, шепчущего не заинтересовали боевые карты. 8 выбранных им карт оказались всевозможными рецептами, элементами сборных доспехов и картами знаний. Единственной по-настоящему ценной утратой, с которой было бы жаль расставаться, стала карта болотной ведьмы. Убрав полученные от тираны карты, Наг продолжил ставить условия. «А теперь я хочу получить назад свой Делвмирейн и кристаллы душ, что ты украла у летунов благодаря моей помощи». «Твоей помощи?» Несмотря на происходящее, тирана не смогла сдержать своего возмущения. Тяжелейший бой с охраной каравана и победу над ними она считала одной из серьезнейших побед в своей жизни. «Моей, моей!» Голос Нага был тих и вкрадчив. «А кто, по-твоему, сообщил твоим людям в двойной спирали сведения о маршруте каравана, его охране и грузе? Я знал, что он тебя обязательно заинтересует, учитывая плату, назначенную владыкой дома боли». Снисходительная усмешка и грустный взгляд, как на нерадивого ребенка, не оставляли сомнений в сказанном. «Ну ничего, не расстраивайся. Впереди у тебя будет еще много новых возможностей и ярких побед с моей помощью. Через пару малых циклов начнется война домов летящих и ящеров. Они вцепятся друг в другу в глотки, решая, кто из них будет властвовать в двойной спирали. И в этой мутной воде, во время большой волны, когда сотни мелких кланов и малых домов будут сражаться друг с другом, можно наловить немало вкусной и жирной рыбы. Наг плотоядно оскалился. Мне, как члену Совета Старших и как лидеру Дома Змеи, многими вещами заниматься не пристало. Политика соблюдения законов, сама понимаешь. А вот от лидера изгоев подобного не ждут. За твою голову и так назначена награда. Ты можешь делать все то, что мне недоступно. Тирана выругалась про себя. Ее руками шепчущий хочет проворачивать свои грязные делишки, при этом сваливая всю вину на нее, подставляя ее под гнев великих домов. А потом, когда нужда пропадет, он просто избавится от нее, выдернув иглу из проклятой куклы. Ненавистная тварь все заранее просчитала на много ходов вперед. Понятно теперь, почему он не забрал боевые карты. Зачем ему заранее ослаблять свою марионетку? Бессильный гнев и отчаяние переполняли ее. Это было несправедливо. Все было не так, как в ее мечтах. А чешуйчатое чудовище сидит и скалится, наслаждаясь своей победой. Она как никогда понимала, что чувствовали ее жертвы, точно так же бессильные что-либо изменить. Решительно подняв голову, девушка сказала: «Тогда отдай мне хотя бы его!» и ткнула пальцем в ту сторону, где лежал торговец. Наг снова ухмыльнулся и без раздумий ответил: «Возьми, если сможешь». Тиране, вначале не поверивший своим ушам, потребовался лишь краткий миг, чтобы призвать кинжал и развернуться к обидчику и увидеть смотрящего на него в упор ублюдка, а еще направленный ей в сердце активатор. В глазах человека ни следа наркотического дурмана, а на полу лежат перегрызенные кем-то парализующие оковы. От всего увиденного тирана впала в шок, она хлопала глазами, очередной раз не веря в происходящее. Торговец же, чуть прокашлявшись, громко произнес: «А разрешите вступить в вашу беседу и внести небольшое уточнение? Делвмирейн все-таки мой. Также я хочу получить назад украденные у меня вещи». Танец Найрон, звон музыкальных браслетов, вспышки пламени в ночи. Все это смешалось в фантасмагорический кошмар, разорванный на сотни фрагментов. Я плыл в облаке сладкого удушливого дурмана, а в ушах не умолкал проклятый перезвон. Было ужасно душно, хотелось хотя бы глоток свежего воздуха, а потом вырваться из этого сладкого, липкого ада. Но что-то не давало мне освободиться, давило, не выпуская отсюда. Я боролся, стараясь сбросить оковы, но мне было слишком тяжело сосредоточиться на чем-либо. Мысли ускользали, я метался, словно безумец, забывший, зачем ему нужна эта свобода, но помнящий, что сдаваться нельзя. Затем стало легче. Я почувствовал, что я не один. Кто-то невидимый коснулся моего разгоряченного разума и начал помогать выбираться из затянувшегося кошмара. Удушающий смрад стал постепенно рассеиваться, стало легче дышать, тяжесть, что давила на меня, уменьшилась, постепенно стала возвращаться память. «Тай, это ты?» Тишина давит на меня, за границей сознания я слышу что-то вроде шепота, но не могу разобрать ни слова. Я пытаюсь бороться, и мой неведомый союзник не оставляет меня, принося ясность ума. Дурман постепенно отпускает меня, я все лучше начинаю контролировать себя и начинаю слышать Тайвари. «Тай, что происходит?» «На тебя оказано комплексное воздействие, на разум и на тело. Нужно срочно вывести из организма яд, парализующий тебя. Однако мне не хватает ресурсов для выработки антидота. Кроме того, тело дополнительно парализовано с помощью внешнего воздействия». «Кто это меня так?» Память потихоньку возвращалась. «Я помнил, что вроде бы никаких угроз не было. Мы отмечали мое возвращение, отдыхали, а потом...» Найрон, категорический голос Тайвари, прервал мои воспоминания. «Я не сразу сумел распознать, что она делает. Воздействие на разум и тело было хитро замаскировано под танец. Она ввела тебя в транс, одновременно парализовав тебя с помощью дряни, что высыпала в огонь». «Найрон? Но зачем это ей было нужно? Да и к тому же она принесла клятвы на книге, как член отряда. А их невозможно обойти, хотя все-таки в игре нет невозможного. Но тогда как она сумела это сделать? Какая-то карта, лазейка в клятве или что-то еще?» «Я не успел оправиться от новостей, когда в наш с симбионтом незримый диалог вмешался кто-то третий. «Привет. Я так долго тебя искал». От всего происходящего со мной я впал в некий ступор, а потому просто спросил: «А ты кто?» Удивление, обида быстро сменяется в моей голове. Я хорошо слышу эмоции своего незримого собеседника, а потом получаю возмущенный ответ на свой вопрос. «Я? Кот? Ты? Ну как?» Я снова попытался открыть хотя бы глаза, чтобы проверить, не схожу ли я с ума. Но что-то сковавшее мое тело снова помешало мне это сделать. И снова мысли кота в ответ на мою нетерпеливую попытку вырваться. «Потерпи немного, я сейчас тебе помогу». «А что вообще происходит? Странный паралич, предательство Найрон, возвращение кота. Мне казалось, что я сплю, а все происходящее какой-то бред или сон. Большой старый злой разговаривает с молодой злой, не позволив сделать вам плохо». «Какой большой старый злой? Ничего не понимаю. Может, какой-то древний лич умудрился появиться в саду?» Я пытался понять, что же случилось, когда неожиданно для себя почувствовал, что могу открыть глаза. Ко мне вернулся контроль над телом, а следом услышал: «А теперь я хочу получить назад свой Делмирейн и кристаллы душ, что ты украла у летунов благодаря моей помощи». «Интересно». Открыв глаза, я увидел Найрон и держащего ее на прицеле активатора шепчущего, закутанного в какую-то амулетную защиту. Дальнейший их диалог я выслушал также очень внимательно, потихоньку готовясь к любому развитию событий. Активатор возник у меня в руке, пара разминочных движений пальцами, разгоняющих по ним кровь. Тай активно выводит из меня отраву. И снова мысленный голос кота, спрятавшегося под невидимым покровом. «Старый злой знает, что ты очнулся». Я еще не решил, что предпринять, когда тирана, теперь-то я понял, кто это, потребовала моей головы. И шепчущий, веселясь, предложил ее взять. Тут уже больше выжидать смысла не было. Рывком сев, я направил жезл на лидера изгоев и решил вступить в их милую беседу. «Делмирейн все-таки мой. Также я хочу получить назад украденные у меня вещи». Тирана, опешив от удивления, застыла, уставившись на меня. Анаг, явно веселясь и нисколько меня не опасаясь, ехидно засмеялся, пребывая в отличнейшем настроении. «Что же, это все нужно подробно обсудить». 3 часа спустя. Я стоял в спальне, любуясь спящей Саймирой, и обдумывал прошедшие события и договор с Нагом. Шепчущий убрался вместе с тираной час назад, и я перенес своих друзей в дом. У меня на коленях сидел довольный кот, а на столике рядом стояла его статуэтка. В сумке лежали возвращенные мне вещи, а в городе двойной спирали слуги Нага передадут нам кристалл с гибельным светом в обмен за часть Далмирейна. Оставшуюся сумму за черный хрусталь и оплату за вынесенные с нижних уровней склепов трофеи, что заинтересует шепчущего, я получу на нашей следующей встрече. Как ни странно, но Нак не пытался присвоить Делмерейн, давить авторитетом или силой, а предложил честную сделку, ограничившись вполне разумным процентом за его услуги по возвращению украденного. Это настораживало, учитывая ходящие о нем слухи. Да, мне пришлось дать клятву на книге, что от меня никто не узнает о событиях минувшей ночи. Но это мелочи. Надо будет придумать правдоподобные объяснения для друзей, почему они резко заснули, а заодно познакомить их с котом. Он, оказывается, тайком все это время приглядывал за тираной, надеясь, что та поможет найти меня. Не знаю, смогу ли я выполнить задание для вступления в Лигу охотников на монстров с имеющейся половиной медальонов, но оставшиеся слишком глубоко, чтобы стоило рисковать ради них жизнью. Придется смириться с половиной удачи и положиться на благосклонность очищающих. Все-таки заданием было узнать судьбу предыдущей команды. Так что нас ждет возвращение домой и снова бег по мирам. Нужно еще многое успеть, пока не начался парад планет. Затонувший корабль в мире тысячи островов ждет нас со своим загадочным грузом. Ленджер скоро подготовит новую партию детей, но для старейших дома матерей это будет каплей в море, а Танушикан вряд ли окажется в игре в третий раз. Не следует забывать и о задании хозяина дома чаш, связанном со шкатулкой Йелдара, а то как бы она не убила меня самим своим существованием. Да и нам всем надо выжить в надвигающейся войне великих домов. А еще хотелось бы весело отметить грядущий фестиваль. Да уж, меня ждет еще немало опасного. Найдется, надеюсь, и хорошее, главное, со мной друг и любимая. А со всем остальным я как-нибудь справлюсь. Конец книги. Книгу читал Сергей Дедок.